в любви. Сначала она посмеялась над его словами, преднамеренно разыгрывая роль удивленной взрослой женщины, чего ей никогда не приходилось делать раньше. Поначалу она решила рассказать об этом Оливеру и попросить у него совета, как себя вести, но испугалась его насмешек и передумала. Затем она снисходительно позволила юноше поцеловать ее. Ну, пусть сам увидит, как мало это значит для них обоих. Потом Люси поняла, что не станет писать Оливеру. Следующие 3 дня ей удавалось не оставаться с Джеффом наедине. И 10 раз она едва не сказала, что ему лучше уйти. Но все же и этого она не сделала. Люси относилась к числу тех женщин, что обретают невинность в браке. На редкость привлекательная, Люси не сознавала в полной мере всей силы воздействия своей красоты на мужчин. И ее кажущаяся неприступность удерживала многих от попыток ухаживания. Единственным примечательным исключением был случай с Сэмом Паттерсоном, когда он, изрядно выпив и оказавшись вдвоем с ней на террасе загородного клуба, обнял ее. Она не сопротивлялась, на мгновение ошибочно приняв дружескую симпатию к нему за влюбленность. «Люси, дорогая», — прошептал он, — «я хочу тебе кое-что сказать. Я...» По его тону Люси догадалась, что именно хочет сказать ей Сэм, и решила, лучше ей этого не слушать. Она выскользнула из его объятий, добродушно рассмеялась и спросила: «Ну-ка, Сэм, признайся, сколько рюмок ты сегодня опрокинул?» Он посмотрел на нее пристыженно, оскорбленно, почти трагически. «Алкоголь тут ни при чем», — сказал Паттерсон. Повернулся и ушел в клуб. А она подумала: «Это же Сэм, все знают его штучки». Войдя, она стала, забавляясь, считать женщин, с которыми у Сэма Паттерсона были романы. А 3 Люси знала точно, а 2 других — почти наверняка. И об одном догадывалась. Она никогда не говорила Оливеру об эпизоде на террасе. Ему бы он не понравился. Они перестали бы видеться с Паттерсоном, и все бы от этого только разрушилось. Паттерсон никогда не упоминал о том вечере. Она тоже. Он канул в лету. Их совместной жизни с Оливером шел тогда только 5-й год, и теперь ей казалось, что его вовсе не было. Верность Люси питалась не столько моральной установкой, сколько соединением любви, благодарности и страха перед мужем. Она считала, что Оливер спас ее от неуверенности в себе, мучившей Люси в юности, и память об этом много лет почти автоматически сдерживала мимолетное чувство, которое порой вызывали в ней другие мужчины. Несмотря на врожденную галантность обхождения, по своей неопытности Джефф не умел сразу оценить степень доступности того или иного объекта. Привлекательный внешне, он держался поначалу на удивление скромно и неожиданно для Люси выпалил свое признание, когда они отдыхали на лужайке после ленча во время дневного сна Тони, составлявшего обязательную часть его режима. К полудню над озером воцарилось безмолвие. Утренний ветер стих, насекомые, казалось, задремали. Люси в цветастом бумажном платье сидела, прислонившись к дереву и скрестив лодыжки. Раскрытая книга лежала у нее на коленях, обложкой кверху. Джефф опустился на одно колено в нескольких футах от нее, как футболист, отдыхающий во время короткой остановки игры. Пожевывая травинку, он время от времени срывал новый клеверный лист, изучал его, а затем бросал на землю.